Глава 53. Ника. Поэтому к следующему визиту Дана я подготовилась, написала все, что думаю. Уже издалека слышала требовательный рев Дэна. Сын быстро привык ко мне, и когда Дан приносил его, всегда подгонял отца, гласил до тех пор, пока не оказывался в палате со мной рядом. Вот кто радовал мое сердечко по-настоящему, не травил его то надеждой, то сомнениями, то слишком большим потоком любви, которую я не могла держать в себе. Хотелось ею делиться, купаться в ней, слышать ответные признания. Так и сейчас. Я немного ходила по палате, даже сама дверь открыла и протянула руки. «Дай сына». «Занесу, положу на кровать». «Нет, дай», — потребовала. «Он тяжелый. Боишься, уроню?» «Ах да, я ведь даже на это не способна. Что же?» Я распахнула дверь пошире и указала жестом на постель. «Тогда занеси его, положи и можешь идти», — отвела взгляд в сторону. Дан положил Денчика, наклонился. Я с интересом наблюдала, как суровое лицо Дана преображается, когда он вполголоса с сыном разговаривает. Еще и шутит, кажется, рожица ему корчит. Дэн заливисто огукает, отвечая. Сердце в очередной раз подскочило к горлу и опустилось в самые пятки. Видеть Дана таким и понимать, что между нами словно стена выросла, было невыносимо. Там на тумбе лежит несколько листов бумаги. Возьми их, пожалуйста, когда будешь уходить. Прочитай там кое-что важное. Дан выпрямился. Зайди. Нет, я жду, когда ты выйдешь. «Кто сказал, что я выйду?» Выгибает светлую бровь. «Я буду здесь, с тобой». «И все-таки ты выйти должен. И про бумаги не забудь». «Могу и здесь прочитать». Я подошла к Дэну. Плюнув на предупреждающий взгляд Дана, взяла сынишку на руки. Дан напрягся, будто был готов подскочить и подхватить меня в любой момент или отобрать сына, чтобы немощная мамашка ему не навредила. «Боже, я на руки его не могла взять первой. Наверное, его ко мне даже не прикладывали», — подумала я. «Дэна ко мне прикладывали?» «Что? Прикладывали его ко мне после кесарева или нет?» «Нет, наверное, сразу унесли и все». «Что за глупости очередные? Его приложили тебе на грудь, потом унесли». «Ну, хоть что-то. Хоть что-то». Вздохнула. Дан застывает, медленно тянется к бумагам. Смотрит, потом комкает и швыряет на тумбу. «Как я понимаю, тут на нескольких листах подробно расписано, какой я мудак?» Сощуривается. «Нет, что ты. Там расписано, какой ты хороший, а я такая недостойная». «Снова шуточки твои?» «Не шучу», — отвечая на полном серьезе. «Так и есть, Дан. Ты для меня вон сколько всего сделал и продолжаешь делать. Так, может, не стоит, а? Если нет особых чувств, кроме чувства долга». «Чувство долга, значит?» — скрипит зубами. «Я же тебе не родина, не надо мне служить», — добавляю. На скулах Дэна желваки острые-острые, можно врагов шинковать, как качан капусты на засолку. «Да ты головой ёбнулась!» — выпаливает. «Не выражайся при ребенке. «Ёбнулась головой», — повторяет громче. «И хрен я буду эту писанину читать. Ведь здесь ты больше не останешься, поняла? Домой отправишься». «Что?» «Что слышала? Пусть эти коновалы сами приезжают, столько, сколько нужно». Дан снова потянулся за листами, расправил, прочитал несколько строк, скривился, скомкал. Он швырнул написанные листы обратно, посмотрев на меня. «Ты едешь домой, сегодня же. Хватит страдать хернёй». Заявляет в ультимативной форме. «Ты даже не прочитал». «Мне не нужно читать, чтобы понять. Ты без причин себя накрутила». Дан разминает шею. «Пора раскручивать обратно». «Тоже мне веретено». «Поговори у меня. Пора твой рот делом занять». Сощурился. «Хватит твоему языку без дела трепаться». «Не надейся даже. Теперь я ничего не хочу. Мне из жалости ничего не надо». «Из какой еще, блядь, жалости?» Взрывается злым шепотом. Я дурею от твоего запаха, от объятий, от поцелуев. Хочется даже не просто трахнуть, а выебать так конкретно, в тугую щелочку. Сутки не слезать, а ты херню какую-то городишь. Я тебя берегу. Берегу, поняла? Потому что боюсь потерять и не переживу снова, если вдруг, по моей неосторожности, ошибке и чрезмерной уверенности в собственной правоте, ты снова пострадаешь. Я тебя очень и очень, выдыхает, люблю. Поэтому не притрагиваюсь. Боюсь, стоп-кран не сработает, а для тебя окажется слишком. Последние слова Дан говорит громко, хрипло, с надрывом. По моему телу спиралью закручиваются волны. Сшибаются друг с другом, сбивают с ног. Хорошо, что сижу, иначе бы упала. Рухнула к ногам снежного великана, злого, встревоженного, переживающего. Влюбленного? Влюбленного. В меня. Осторожно опускаю сына на кровать рядом с собой. «Любишь?» Переспрашиваю. На губах неуверенно дрожит улыбка. «Люблю». Бурчит Дан и вдруг оказывается рядом, сметает в объятия, жадно дышит в шею, целует порывисто. «Люблю. Потерять боюсь. Не хочу снова один. Любишь. Таю. Повторяю. Любишь-любишь? Люблю-люблю. Повторяет. Очень-очень? Очень-очень. Стискивает жарко, вводит губами по шее, гоняя мурашки. И знала бы ты, какая это пытка. Стонет, вобрав кожу в рот. Какая это пытка. Видеть, слышать твой запах и... отстранять себя. Не надо отстраняться. Мне нужно тебя почувствовать, приласкать. Боже, как я этого хочу. Очень-очень. Тогда можно устроить. Глотает. Сегодня же тебя выпишут, и я к твоим услугам. Весь? Целиком? Полностью? Да. Кивает решительно. Я постараюсь быть сдержанным. Очень. Ох. Выдыхаю. Надеюсь, в следующий раз мне не придется писать петицию о расставании только для того, чтобы услышать от тебя признание в любви. Так это была петиция о расставании? Охренела? Ты же не дочитал. Там, да, много всего. Весь мозг вынесла. Значит, приманка сработала. Дан смотрит на меня с удивлением, воспользовавшись удачным моментом, прижимаясь к его рту, губам, целую жадно. Он со стоном врезается в мой рот в ответ, стискивает рукой, алчно шарит всюду по телу, бранится. И при этом второй рукой придерживает сына, лежащего рядом со мной. Впрочем, я делаю точно так же. Наши пальцы совсем рядом друг от друга, рты тесно впаяны, языки переплетаются. «Хватит!» — Дан отстраняется. «Хватит, не то!» Взгляд безумный, горящий, рот влажный, приоткрытый. «Интересно, он тоже видит меня настолько голодный, отчаянный?» «Ты просто не представляешь, как мне тебя не хватает. И когда я вижу, как ты отстраняешься, всякая чушь в голову лезет». «Значит, буду вытрахивать твою чушь», — обещает Дан и переводит взгляд на сына. «Я тоже смотрю на Денчика, чтобы снизить градус напряжения, но не выходит. Смотрю на нашего сына. Чёрт. А. Мы сделали его вдвоем, шепчу. «Целого человека». «Ого, пиздец, какая ответственность». «И радость. Радость же, Дан, признай». «Признаю», — отвечает мгновенно. «Знаешь, как-то не хочется однажды прийти и получить в рожу петиции о недостатке моего внимания к сыну и лишении моих прав на отцовство. Думаешь, я на такое способна?» «Не знаю. Но меня от себя отлучить хотела». «Это была уловка. Ты повелся». кто знает», — тянет. «Вечером проверим, уловка или нет. Покажешь, как соскучилась?» «Да я...» Захлебываюсь восторгом. «Хоть сейчас». «Тише», — осаживает. «Не хочу ходить с трусами полными спермы. Едва держусь». «Хорошо. Тогда вечером, да?» «Да». «Только не передумай». «Какое передумывать? Я договорился о выписке, заберу вас после обеда». Ухмыляется. «Пути назад не будет. Понимаешь? Я тебя не отпущу. Не отдам. Моя». «Да». Киваю. «Да-да-да».